Леонидов. Побегать ему пришлось дольше, чем он думал, хотя он уже знал конечную цель. Но необходимо было подтверждение догадки, желательно документальное. Начал он с больницы, где Вениамин Коняев по осени проходил обследование. Разговаривать стали лишь после того, как Леонидов представился и предъявил служебное удостоверение, и то. «Мы обязаны хранить врачебную тайну. На это есть закон. У вас есть постановление о возбуждении уголовного дела и изъятии всей необходимой следствию документации?» Увы, Алексей на самом деле пришел сюда как частное лицо, и никаких полномочий на изъятие документов у него не было. «Ваш клиент подался в бега», — пытался вразумить он. «С его стороны претензий не будет». Но поддались на его уговоры лишь когда Алексей клятвенно пообещал, что беседа чисто дружеская, без протокола. Заведующая терапевтическим отделением холеная женщина лет 50 милостиво согласилась выпить кофейку в ближайшем к медицинскому учреждению кафе. Ближайшее кафе оказалось дорогим рестораном. Хорошо, что Алексей забыл очки. Цены в меню расплывались, хотя вид накрахмаленных скатертей и обилие разложенных и поставленных на них столовых приборов говорили сами за себя. «Сашка меня убьет», — подумал он и заказал и в самом деле кофе. Мария Юрьевна попросила крабовый салат и свежевыжатый сок. От десерта отказались оба. «Я на диете», — довольно кокетливо сказала заведующая терапевтическим отделением. Несмотря на полдень, ее красивое полное лицо переливалось всеми цветами радуги. Фиолетовые тени, синяя тушь, алая губная помада и щеки морковного цвета. Волосы были белыми, как снег, и белизна эта была искусственная. Алексей обратил внимание на отсутствие обручального кольца. Свое он тоже не носил, поэтому разговор у них сложился. Заведующую терапией Леонидов мысленно окрестил Мальвиной. Именно так он представлял себе девочку с голубыми волосами, если бы она достигла пенсионного возраста и захотела бы сняться в кино. За крабовым салатом поговорили о том о сём. «Жаль, что я на работе, а то бы я выпила вина», — прощебетала заведующая. «И мне жаль», — подумал он. «Проще было бы тебя разговорить». За кофе Мальвина нехотя призналась, что Вениамин Леонидович Коняев у нее в отделении по осени лежал. «Да, я его помню. Видный мужчина. Высокий брюнет, одет хорошо при деньгах, потому что в палате он лежал один. За отдельную плату, разумеется. Мы имеем право оказывать платные услуги», — предупредила его вопрос Мария Юрьевна. «Я сначала подумала, что он не женат. К нему никто не приходил». «И стала с ним кокетничать», — подумал Алексей. Но Коняев был непреклонен. Ему, видать, нравятся женщины помоложе. «Я знаю, зачем он лег в больницу», — сказал Алексей, заказав еще одну чашку кофе, который был весьма неплох. Оставалось лишь гадать о его цене, но с ощутимой потерей карманных денег Леонидов уже смирился. Был бы толк. «А вам Вениамин Леонидович об этом сказал? Какова его цель?» «Я заполняла официальный бланк. Разумеется, я знаю, какая организация заказала это обследование», — довольно сухо ответила Мария Юрьевна. Еще один день Леонидов носился по различным инстанциям в переносном смысле этого слова. Теперь все можно было сделать по инету, любые запросы. Зато и отвечать никто не торопился. «Нужно время на обработку информации», — отвечали Алексею стандартные. И он грозил, умолял, требовал, врал. Лишь бы был результат. «Время работает против меня», — напряженно думал он. Но перед ним словно выросла стена. Пришлось использовать все свои связи и дружеские, и деловые, и по работе. Напрягать людей. В конце концов, Саша не выдержала и спросила. «Лёша, что с тобой происходит? Можешь объяснить мне, зачем тебе это так надо? Только доходчиво, чтобы я поняла». «Что это?» — спросил он машинально, не отрываясь от планшета. Алексей ждал писем с Мальдивских островов. Именно писем, не письма. Но ответила пока только Татьяна Регатта. Она писала, что ей удалось завязать знакомство с подругами, но ничего такого Татьяне в глаза не бросилось. Разве что некая напряженность в отношениях подруг. Брюнетка явно давлеет над миловидной блондинкой. А та ни разу не огрызнулась, хотя по глазам видно, как ей этого хочется. Но терпит. «Блондинку зовут Варей, она жаворонок. Я тоже люблю побродить с фотокамерой на рассвете. Снимки получаются потрясающие», — писала Татьяна. Сегодня утром я встретила Варю, она была не одна. Вместе с ней по берегу брел худой рыжий мужчина. Он похож на иностранец. Говорит на ломаном русском с сильным акцентом. Не знаю, имеет ли это для вас значение. Они явно флиртуют. Немного странно. От женщины муж сбежал, как она говорит, и такое олимпийское спокойствие. Тут же нашла другого мужчину. В ней что-то есть, в этой Варе, надо признать. Такие мужчинам и нравятся. Сверху мед, внутри лед. Холодная, расчетливая, не глупая. Всегда знает, чего хочет, но при этом носит маску истинной блондинки. Педалирует свою сексуальность, смотрит мужчине в рот, ловя каждое слово. А делает по-своему. Та еще штучка. Ее подруга Марьяна та проще, стерва до кончиков ногтей. Мы с Варей поздоровались, обменялись любезностями. Я спросила, как ваш муж не нашелся. Она сказала нет. Рыжему мужчине это не понравилось. Лицо у него сразу стало кислое. А в целом ничего такого. Я повторяю, не заметила. Свое письмо Татьяна сопроводила множеством ярких красочных фотографий. На одних была Варя, на других Марьяна, но на доброй половине сплошь мальдивские красоты. Алексей невольно вздохнул. Как он и ожидал, молодожены молчали. Молчала и Варя. С другой стороны, он ничего и не спрашивал. Занимался вплотную Вениамином Леонидовичем. Так увлекся, что жена возмутилась. Зачем? «Я пытаюсь отвлечься», — признался он. «Снять напряжение. Невозможно все время думать о...» Он осекся. «Это связано с твоей работой?» — осторожно спросила жена. «Да, и не спрашивай больше», — взмолился он. «Все равно не отвечу. Дело Коняева — это все равно, что кроссворд, который я разгадываю развлечения ради. Пока готовится серьезная операция, о которой я тебе сказать ничего не могу, даже не проси. У меня еще есть несколько месяцев. Если я буду думать о том, что случится, когда выйдет срок, я сойду с ума. Вот я и думаю о Вениамине Коняеве и его тайне». Дело идет к развязке, и он довольно потер руки. Вечером следующего дня откликнулась Варя. «Алексей, добрый вечер. Немного нам с Марьяной осталось отдыхать, если это можно назвать отдыхом. Веня так и не объявился, да я, честно сказать, на это уже не надеюсь. Похоже, что он меня бросил, но я не отчаиваюсь. Что вам удалось узнать? Пространно писать не буду, надеюсь, мы скоро увидимся. И тогда вы зададите ваши вопросы, а я постараюсь на них ответить. Погода чудесная, мальдивская, февральская. Дождя больше нет, стало гораздо жарче. От скуки ходили с Марьяной в спа. Честно сказать, разочаровалась. Работают тайки, так что ничего нового я для себя не открыла, кроме цен. Массаж средненький, выбор масел невелик, виллы, где его делают, по размерам небольшие, да и интерьер их изрядно устал. Единственное, кокосовое масло здесь потрясающее, и цена сходная. Запаслась на год вперед. Еще когда лежишь на массажном столе лицом вниз, под тобой в застекленном окошке в дощатом полу проплывают экзотические рыбки. И даже небольшие рифовые акулы. Прикольно. Марьяна тоже не впечатлилась массажем. Но и отель, надо сказать, не люксовый. Тешу себя надеждой, что в следующий раз поеду в другое место. Действительно шикарное. Как всегда, жду вашего письма и посылаю обжигающий привет с Мальдив. Вот последние фотографии из нашего отеля. Может быть, вам будет это интересно. Варя. Письмо ему не понравилось. Очень. У нее муж пропал, а она о массаже и о кокосовом масле. Называется «Отписалась». И ведь врет. Ведь она знает о своем муже и давно, но играет в какую-то свою игру. Знать бы еще в какую. «Что пишет Варя?» — спросила жена, оторвав голову от своего гаджета. «Так, ничего интересного», — он машинально стал просматривать последние Варины фотографии. Те, что она сделала после исчезновения из отеля супруга. Все тот же кусочек пляжа с пронумерованными шезлонгами, веранда сдвоенного бунгало, разбросанные на креслах вещи. «А как твои успехи в расследовании?» «Замечательно, полпути пройдено. Расскажи», — попросила жена. «Тебе и в самом деле интересно?» «Конечно». «Тогда слушай», — он отложил свой планшет. «Что ты знаешь о Карибах или о странах Карибского бассейна?» «Пираты Карибского моря», — без раздумий выпалила жена. «Ах, это бесконечная сага о похождениях полубезумного пирата Джека Воробья», — поморщился он. «А о современных Карибах что ты знаешь? Государственное устройство, валюта, гражданство». «Лёшка, побойся бога, я учитель русского языка и литературы, а не географии. Конечно, я знаю, где это Карибский бассейн, в каком полушарии. Ну, побольше знаю о Доминикане. потому что очень туда хочу, и наши ездили. Калики, там здорово. Не сомневаюсь. Но оставим в покое Доминикану. Это туристическая Мекка, они тем и кормятся. А вот о чем тебе говорят названия Антигуа, Сент-Китс, Барбуда, Гренада. «Гренада, Гренада, Гренада моя», — тут же пропела Саша. Песенка такая была во время моей юности. Очень, кстати, популярная. «В голове у тебя одни штампы, Саша», — возмутился он. «Как, впрочем, и у всех». «Так слушай, малыш, я расскажу тебе сказку. Жили-были маленькие страны Карибского бассейна, ну, совсем уж крохотные, буквально с один островок. Все дорого, все привозное, кроме сахарного тростника. Да на нем одно ноги протянешь. Туризм развивать — нужны вложения. А много их примешь, туристов, на маленьком-то островке? В общем, нерентабельно. И загнулись бы наши карибские мальчики с пальчик, но выход нашелся, ведь каждому есть что продать, а нет, так надо проявить изобретательность. Эти экзотические страны-крохи, названия которых мы зачастую даже и не знаем, к примеру, Сент-Китс и Невис, слышала когда-нибудь? Это одно государство или два? Одно. На двух островах. Невис совсем уж крохотный. Кстати, знаешь, что означает Сент-Китс? Нет, а что? Округлила глаза Саша. Заодно и про Невис расскажи. Острова открыл Христофор Колумб. Большой так и назвал в честь себя, Святой Христофор. Для удобства название сократилось до Сент-Китс. А Невис — это в переводе с того же испанского «Дева Мария Снежная». Потому что остров вулканического происхождения, но вулкан давно уже потух, и его вершина все время окутана облаками. Словно загадочная неприступная Матрона носит высокий белоснежный парик. «Лёшка, да ты поэт?» «Немного», — скромно сказал он. «Но прелесть маленького островного государства Сент-Китс не в красоте, а в том, что наряду с Гренадой, Антигуа, Доминиканой и Барбуда оно активно торгует своим гражданством». «Да, милая, они продают гражданство, причем на очень выгодных условиях». «Слышала, небось, про Мальту?» «Кто же не слышал?» — хмыкнула Саша. «Так вот это наиболее доступная европейская программа получения гражданства. Она предполагает инвестиции около 1 000 000 евро». «Ого, причем 1700 невозвратные. Банальная покупка гражданства. Но есть альтернатива. Маленькие страны Карибского бассейна». «Всего 200 тысяч долларов, и ты гражданин государства Сент-Китс и Невис. Причем, в отличие от европейского паспорта, этот тебе могут прислать по почте. Не обязательно даже появляться там, в этом Сент-Китсе, чтобы стать его гражданином. И вовсе не обязательно там жить. И без того тесно. Вот почему я так долго искал новую обитель Вениамина Леонидовича Коняева», — с досадой сказал он. Ведь Коняев нигде подолгу не жил, ни одной страной мира всерьез не интересовался. Единственное, по осени лег в больницу на обследование. И уже через 4 месяца получил на руки паспорт гражданина Сент-Китс и Невис. А на днях с этим свеженьким паспортом исчез с Мальдивских островов в неизвестном направлении. Кстати, получение второго гражданства официально признано и приветствуется в Сент-Китс. И информация о нем строго конфиденциальная. То есть? О его получении другое государство, чей паспорт уже находится на руках у клиента, не уведомляют. Вот мне и пришлось побегать. Хорошо, что клиента проверяют на лояльность. В частности, нужна справка об отсутствии судимости. А это уже моя епархия. Ты серьезно? О том, что так просто получить второе гражданство, и еще больше округлила глаза жена. Даже проще, чем ты думаешь. Я этот вопрос почти весь день изучал. Это чрезвычайно интересно, Сашка. Какие только капризы не удовлетворят за ваши деньги. Эти буржуи отлично устроились. Есть два способа получения гражданства Сент-Китс. Покупка недвижимости или так называемые инвестиции в фонд диверсификации сахарной промышленности. Сейчас, правда, название фонда для инвестиций сменилось. Над Карибами ведь часто проносятся ураганы. Денег на восстановление и разрушение надо много. Вот и создали соответствующий фонд, зато и гражданство стало дешевле. Безвозвратный взнос уменьшился. Что до недвижимости, лет через 5 ее можно будет выгодно продать, потому что цена ее только растет. «Деньги вернут, а гражданство останется. Причем оно передается по наследству», — подчеркнул Алексей. «Купить, правда, можно только объект из списка, учрежденного правительством, но зато не весь особняк, а хотя бы часть. И главное, паспорт гражданина Сент-Китс дает право путешествовать без виз по 130 странам мира, включая весь Шенген, Великобританию, Гонконг и Сингапур. Льготный налоговый режим, судебная система, которая игнорирует постановление какого-нибудь Лондона или Гааги. Но не думаю, что Вениамину Леонидовичу это интересно. С бизнесом он, похоже, решил завязать. Он там действительно жить собрался, в этом Сент-Китсе. Небезызвестный Павел Дуров, основатель ВКонтакте и Телеграм, тоже, кстати, гражданин Сент-Китса. Как видишь, не все хотят мальтийский паспорт или гражданство Кипра. Просто вопрос малоизученный, и в инете много мошенников. Но у Коняева, видать, хорошие советчики. Или советчик. Значит, Вениамин Коняев сбежал в Сент-Китс? Подчеркиваю, у него на руках паспорт, который позволяет ему путешествовать по всему миру без виз. Так что бог его знает, Сашка, где он теперь, Коняев. Но почему он сбежал? А вот это, милая, вопрос на засыпку. Подозреваю, криминальный труп. Коняев кого-то убил? Скорее всего. Не думаю, что Марьяна шантажировала его вторым гражданством. Но найти этот труп гораздо сложнее, чем второй паспорт. Тут нужна моя интуиция. Да, ставь ты их в покое, дело давнее. Или вор должен сидеть в тюрьме? Прищурилась Саша. «А как же наш спор?» — подмигнул он. «Уже забыла?» «Ах да, ты ведь мне путевку на Кубу проиграл, Лёшка. Варя-то жива. И умирать не собирается, а бегство её мужа из отеля я за поражение не зачту. А также и криминальный труп. Какой там давности?» «Что тебе говорит твоя интуиция?» «Дай-ка прикинуть. 15-летний срок давности за убийство ещё не истёк, раз Коняев подался в бега. Но на грани, если Марьяна решилась прижать его к стенке. Её-то часы тикают. Думаю, она уже успела как следует поживиться. И дорогую путёвку на Мальдивы Марьяна купила за его счёт. Но ей этого мало. Она хочет всю оставшуюся жизнь шиковать. Во всяком случае, не нуждаться. И с долгами расплатиться. А что будет, когда истекут эти 15 лет, и тот, кого она шантажирует, освободится из этой её тюрьмы? Денисовой срочно надо что-то придумать. Где-то лет 12-14 назад это случилось. Мне надо перечитать Варины письма. Уверен, ответ там, между строк. Она же всё время врёт, как ты говоришь. Во лжи легко запутаться, он взглянул на часы. Время спать. Тебе, а я ещё подумаю. Эх, жаль, на Мальдивах сейчас уже за полночь. У меня так мало информации, и эта регата фоткает всё подряд. Я прямо захлёбываюсь этими бесконечными пляжами и пальмами. Какая ещё регата? Ни к одной даме профессионального фотографа, которая отдыхает сейчас с семейством в том же отеле, что и наши подружки. Я с ней списался. Но толку пока мало. Фотографии море, а мне нужна всего одна, как я подозреваю. И как её найти в таком потоке информации? Опять твоя интуиция? Лукаво улыбнулась Саша. Именно. И он опять уткнулся в планшет. Вскоре у Алексея зарябило в глазах. Пальмы и белоснежный песок, песок и пальмы. А ещё океан, бескрайний, колдовского, бирюзового цвета и такое же небо. Глядишь на это, и слюнки текут. Хочу. А ему надо сосредоточиться. Фотографии гораздо красноречивее людей, думал он, внимательно рассматривая мальдивские красоты. И потом, они не врут, в отличие от той же Вари, лишь приукрашивают действительность. На фотографиях всё гораздо ярче, да и фильтры стоят во всех этих современных гаджетах. Но детали-то остаются, а главное — даты. Он пролистывал фото с пальмами, ища людей или виллы, перед которыми были развешаны вещи. На веранде стояла обувь, на столиках напитки. Те самые детали, которые были Алексею так нужны. Но он пока и сам не знал, что именно ищет. Распутать детективную загадку по фоткам было бы интересно, но... Ничего нет, абсолютно ничего. Нет, я просто невнимательно смотрю. Или смотрю не туда. Где-то здесь таится разгадка исчезновения Вениамина Коняева. Только вот где...